Глава 9. Реверси. Весь день я пролежал в постели. Турбо мурлыкал, свернувшись клубочком у меня на ногах. Ближе к обеду пришла Бригитта и принесла куриный бульон. Вечером позвонил Филипп. Он ругал себя за то, что не отослал меня в воскресенье домой. Как мое сердце. С Негельсбахом все в порядке. В среду я могу его навестить. Заодно нам надо кое-что обсудить всем втроем. Полиции сегодня не было. Как думаешь, пронесет? Мне не верится. Однако же пронесло. Допросили только Велькера. Он сообщил о русском происхождении Самарина, о его поездках в Россию, о том, как он уезжал туда на полгода, о его сомнительных контактах и попытках внести в банк Веллер и Велькер огромные суммы наличных денег для якобы русских вкладчиков. В урне в Луизенпарке, недалеко от выхода на Вердерштрассе, полиция нашла пистолет, которым был застрелен Грегор, пистолет Макарова. На Грегоре была смирительная рубашка, убит он был выстрелом в спину, это было похоже на казнь. Жители соседних домов слышали стрельбу, хлопанье автомобильных дверей, шум отъезжающих машин, словом, бандитские разборки. Во вторник в Манхаймер Морген появилась статья «Казнь в Луизенпарке», а в пятницу другая «Бандитские войны в Мангейме». Через несколько дней газета задалась вопросом, не внедрилась ли русская мафия в криминальные структуры Мангейма и Людвигсхаффена, однако дело ограничилось маленькой заметкой. Мы с Филиппом сидели в больнице у постели Негельсбаха, и оба ужасно смущались. Словно нашкодившие мальчишки, которые отделались легким испугом, тогда как третий из-за их проделки сильно пострадал. Мы же не нарочно. Но исправить уже ничего нельзя. По справедливости Велькер должен предстать пред судом, а Негельсбах с Филиппом заслуживают дисциплинарного взыскания. Мне, наверное, полагалось бы обвинение по какой-нибудь там статье о халатности. Черт подери! Полиция про нас не вспоминает. С каждым днем мой оптимизм набирает обороты. Сегодня я в 4 раза оптимистичнее, чем в понедельник, а завтра буду уже 8 раз. Филипп широко улыбнулся. Вы меня, наверное, не поймете. Негельсбах бросил на нас виноватый взгляд. Но я не хочу скрываться от полиции. Я всегда был чист перед собой и перед законом. Признаю, я неофициально обсуждал с Рени свои служебные дела. Но она всегда умела держать язык за зубами. К тому же некоторые преступления я раскрыл только благодаря ее помощи, а здесь ведь совсем другое. Велькер должен предстать перед судом. Те преступления, которые совершил Самарин, безусловно, послужат смягчающим обстоятельствам. Но сколько ему за это скостят? Посадят его на 1-2 года, дадут условный срок или признают невиновным, это решать судье. А что думает ваша жена? Она считает, он покраснел. Она говорит, что речь идет о моей душе, что мы с ней выдержим все испытания, а если потребуется, она пойдет работать. «О вашей душе?» Филипп смотрел на Негельсбаха, как на полоумного. «А как насчет моей?» «Вид у Негельсбаха был несчастный. Я не могу, потратить всю свою жизнь на то, чтобы привлекать людей к ответственности за совершенные ими проступки. На старости лет вдруг закон не требует от вас, чтобы вы шли в полицию и добивались суда над Велькером. Перед законом вы останетесь чисты, даже если этого не сделаете». «Но, господин Зельб, вы же понимаете, что я имею в виду?» Филипп встал, постучал себя по лбу и вышел из палаты. «Негельсбах не играет в шахматы, так что я принес реверси». Настольная игра для 2 человек на доске, 8×8 клеток. «Сыграем?» Мы сели, расставили фишки и начали переходить с красной стороны на зеленую, из зеленой на красную. Закончив 1 партию, мы молча сыграли 2-ю, а потом 3-ю. «Да, я понимаю ваши резоны и принимаю все, что сказала ваша жена. В пользу такого решения говорит еще одно обстоятельство. Помните человека, который на вашей прощальной вечеринке ворвался к вам в дом, чтобы увидеться со мной? Он за нами следил, и не исключено, что захочет нас шантажировать. Скорее Велькера, чем вас, Филиппа или меня. Нет, не помню». Нейгерсбах смущенно улыбнулся. «На прощальной вечеринке я был слегка не в форме. Если вы пойдете в полицию, то из нас троих мне грозят наименьшие неприятности. Причинение смерти по неосторожности, потому что по нашей халатности Велькер взял пистолет Самарина. По крайней мере, так можно коротко описать происшедшее. Выглядит ли такое объяснение слишком искусственным? В отличие от вас с Филиппом, мне не грозит дисциплинарное взыскание. Наша авантюра не ударит по репутации частного детектива, скорее даже наоборот. А вот для полицейского на пенсии хирурга из городской больницы ситуация неприглядная. Одним словом, обо мне вы можете не беспокоиться. Однако мы действовали втроем. Втроем разработали всю операцию, втроем подготовили ее и провели, так что теперь можем только совместно решить, должны мы или нет поставить в известность полицию. Таким образом, вы должны либо убедить Филиппа, либо смириться с тем, что Велькер не предстанет перед судом. Я ждал, но он ничего не говорил. Лежал с закрытыми глазами. Кстати, что касается доводов, которые приводил в свое оправдание Велькер. Я думаю, он прав. Самарин не оставил бы его в покое. Защитили бы его полиция и суд? Ничего подобного. И вы знаете, это не хуже меня. Он медленно открыл глаза. Я должен еще раз все обдумать. Я хочу кое-что сказать по поводу души. Вы ведь не замараете свою душу, если раз в жизни не будете честны перед законом. Как раз наоборот. Если вы всегда честны перед законом и перед самим собой, то зачем вам душа? Она существует для того, чтобы мы могли прийти к согласию с самими собой, когда нас что-то гложет. Я не люблю коррумпированных полицейских, но знаю таких, кто один раз оступившись и тяжело это пережив, сумел прийти к согласию с самим собой, благодаря чему стал настоящим полицейским. Полицейским, для которого слово «душа» — не пустой звук. Я таких тоже знаю, но всегда их немножко презирал. Он выпрямился в постели, обвел рукой палату, показал на пустое место для второй кровати, на телевизор, телефон, цветы и попытался пошутить. «Видите? Теперь я тоже коррумпирован. Самому мне такие вещи не по карману. За меня платит Велькер».